однако ни с кем не делюсь, выкрикиваю лозунги, просто ору на каждом перекрестке. В 56-м еду в служебную командировку в Венгрию, слава богу, а там восстание. Я подумал и решил махнуть в Канаду через Лондон. В Лондоне удачно опубликовал несколько технических статей, заработал. Думаю, зачем мне в Канаду, когда и здесь хорошо? И остался. Вот так. И что же теперь? Книжечки издаю на русском языке, журнальчик со всякими пикантными историями из вашей жизни. И вновь хохотнул. Распространяю в стране советов. Хотя не могу сказать, что это легко. Вот вашу пластиночку. Неужели это дает хорошие деньги? Спросил Иван Иванович, оглядев элегантного Углова. Тот расхохотался. «Я, мой дорогой, зарабатываю изданием технических словарей. Это очень ходовой бизнес. А книжечки, журнальчики, пластиночки? Но это хобби. На этом не заработаешь. Зато я таким образом втыкаю перо коммунистам. Чем смешнее, тем лучше. Пусть знают». Иван Иванович умолчал о том, что и он член партии. Не хотелось придавать этой однозначной беседе более глубокий смысл. «Да и что объяснишь?» И тут он вспомнил похождение в России жены Углова и свою роль в этом и покраснел. Он вспомнил всю эту нелепую детективную историю и чувство вины, в которой уже раз больно задело его. «Кстати», — спросил он, как бы между прочим, — «благополучно ли вернулась ваша жена из России в Лондон?» «Какая жена?» — удивился Углов. «У меня нет жены». Ну, это удивился и Иван Иванович, которая приезжала за рукописями всяких диссидентов. «А, конечно», — рассмеялся Углов. «Ну, конечно. Это была не жена, а одна из моих помощниц. Все в порядке». «Ее выпустили с набитым чемоданом?» «О да, все в порядке», — странно промямлил Иван Иванович. «Ее не досматривали на границе?» «Бог спас», — расхохотался Углов. Иван Иванович был в оцепенении. Тут он вспомнил, как совсем недавно одна итальянская дама вывозила из Москвы роман Солженицына, тайком, конечно. Ну, ее крепко трясли на границе, довели почти до обморока, а потом аккуратно уложили все рукописи в чемодан, как было, и она благополучно пересекла границу. Тогда шел по кухням разговор, что КГБ торгует запрещенными рукописями. И вот теперь эта мистика... Иван Иванович взглянул на Углова. Тот был элегантен и улыбчив, улыбчив и элегантен. Он подарил Ивану Ивановичу настольную зажигалку отличной работы. Иван Иванович, конечно, умолчал о своей неблаговидной роли в истории с угловской помощницей. «Неужели вам даже пощупать пластинку не позволили?» — спросил Углов. «Ну и анекдот». И добавил удовлетворенно: «А они меня здорово боятся». «Ничего, они еще у меня попляшут. Между прочим, в последнем номере моего журнальчика собраны анекдоты о Брежневе. Крепче насолить невозможно». Вдруг Ивану Ивановичу показалось, что кто-то топчется за дверью. «Одну минуточку», — сказал он, встал и распахнул дверь. В коридоре было пусто. Улыбка сошла с лица Углова. «Ого», — изумился он. «Вы, значит, на стрёме?» Иван Иванович развел руками. «А серьезные материалы вы в журнале публикуете?» — спросил он. «А зачем?» — рассмеялся Углов. «Уровень ваших властителей не для серьезной полемики. Матерные анекдоты — вот их уровень. Моя задача — довести их до пены. И все. Вас это удивляет?» «Нет», — сказал Иван Иванович с достоинством. «Чего удивляться?» И вдруг произнес неожиданно для самого себя: «Я не удивлюсь, даже если узнаю, что вы агент КГБ». Углов расхохотался. «Правда, правда», — сказал Иван Иванович. «Сэ-ля-ви. Когда обратно в Лондон?» «Завтра в полдень», — сказал Углов. «А что же интервью?» Углов снова расхохотался. «Да ну его к черту», — сказал он. «Да оно ни при чем. Просто я хотел повидать вас». На следующее утро он позвонил. «Я хочу забежать к вам, передать пластинку и попрощаться». Углов вошел не один. Верзила в таком же сером элегантном костюме, круглолицый, со жвачкой во рту, без интереса кивнул Ивану Ивановичу. «Я на минутку», — сказал Углов и ткнул пальцем в грудь незнакомства. «Это мой друг и меценат из Штатов. По-русски не понимает ни слова. Большой болван, но миллионер. Я его удачно облапошиваю. Пока». И захохотал.